Рама и Беров, Мицфе, Кефира и Моца, Рекем и Рфиил и Фарала, Цела и Лев и Евус, иначе Иерусалим, Гивеаф и Кириаф, 14 городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам их.